Глава сороковая. Воля народа. Казалось, только она сомкнула глаза, кто-то сразу принялся ее трясти. Сали застонала, просыпаясь. «Если мне придется кого-то убить, чтобы выспаться, я это сделаю». «Уже ночь, бросок гадюки», — сказала Самайя. Сали была готова повернуться на другой бок и отослать старуху до завтра. Но тут же тяжкое бремя забот напомнило о себе. Она села, пытаясь согнать сон. Тело возражало. Шевельнув плечами, Сали поморщилась. Только тут она поняла, что с нее сняли доспех. Сали взглянула в сторону двери и заметила стоявшего на страже Хампу. Ее чешуйчатый доспех лежал на полу рядом с ним. Он был вычищен и починен. Хампа даже сумел вынуть поврежденные пластины, починить и поставить их на место. Юноша сделал несколько ошибок при сборке, но в целом справился неплохо. Тем более, что доспех ночью подвергся серьезному испытанию. Он поступил бесцеремонно, сняв с нее спящий доспех, но Сали его простила. Она подошла к лохане с относительно чистой водой и умылась. «Какие новости в городе?» Старуха села на сломанный табурет. «По последнему подсчету, за ворота выбрались 1434 человека. Бросок гадюки». «А сколько не выбралось?» Самая погрустнела, однако вопрос Али ей явно понравился. Воины редко интересовались жертвами среди мирных жителей. Они вообще, как правило, об этом не думали. «Мы потеряли больше полусотни у южных ворот. Еще 146, а с ними повозка и два быка, груженных припасами, попались неподалеку от городских стен. Судьба еще 84 нам неизвестна. Или им не удалось сбежать, или они передумали. Остальные выбрались на свободу, включая тех, кто уцелел после нападения на школу. Хоть что-то хорошее». «Амали?» «Твоя сестра и вождь катуанского подполья возглавляют основной отряд. Они в безопасности, и каждый шаг приближает их к Травяному морю. Больше я ничего не могу рассказать тебе, бросок гадюки». «Да уж». Сали покорно вздохнула. К сожалению, решение остаться в Дзяи могло оказаться смертельной ошибкой. «В городе дела обстоят очень скверно». «Все равно, что пнуть осиное гнездо. Я не видела столько солдатни на улицах с тех пор, как нас сюда пригнали. Цуаньса объявил военное положение во всем командорстве. Теперь городские ворота охраняет целое войско, а катуанский квартал перекрыт полностью. Стражники ходят из дома в дом, запугивают и бьют людей. Половина княжеской армии окружила Шитан. Остальные собираются в погоню за беженцами. Скорее всего, солдаты выступят через 3-4 дня». Это все не удивило Сали. Однако она не думала, что оседлые способны двигаться так быстро. Пока она медлила в Дзяи, беглецы оставались без защиты. Наказание за нарушение кабального договора было суровым. Если джунская армия настигнет беглецов, выживших, скорее всего, не будет. «Наши разведчики должны отыскать предреченного героя». «Это сложно», — сказала Самайя с явным неодобрением. «Почти все лазутчики ушли вместе с беглецами, а те, кто остался здесь, измотаны до предела». «Как же мне найти мальчишку?» Самайя задумалась. «Есть джунсы, которые, быть может, тебя выручат. Их ремесло — все знать. Не поручусь, что они согласятся иметь дело с катуанцами, но спрос не беда». «Да, спроси, пожалуйста. Герой Тяньди имеет первостепенное значение». «Ну, почти». Старуха кивнула. «Я сделаю, что смогу. А пока тебе лучше оставаться здесь и не показываться на глаза. Стражники хватают всех подряд. На свободе остаются разве что старики, калеки, да те, кто добровольно идет в оковы. Ты выделяешься в толпе, как лев в стаде антилоп. Пожалуйста, поскорее. Чем дольше я торчу в Дзяи, тем дальше уходят беглецы. Я вернусь, как только что-нибудь узнаю. Сама я прижала кулак к сердцу и заковыляла к двери. Ожидание растянулось на 2 дня. На исходе 3-го сама я прислала известие, что джунские торговцы в сведениях ей отказали. Шелкопряды не желали иметь дело с катуанцами. Но все-таки она еще попытается. На 4-й день Сали уже не находила себе места от тревоги. Пребывание в Дзяи становилось бессмысленным. Она начала сомневаться в своем решении. Желая сделать хоть что-то, что угодно, она вышла из укрытия, намереваясь вернуться в школу и поискать следы. Однако стражники по-прежнему наводняли катуанский квартал. По улицам ходили патрули и дозоры, на стене через каждые 20 шагов стояли солдаты. Сали не сумела бы выскользнуть незаметно. Квартал превратился в тюрьму. Круг еще сузился, когда на следующий день в укрытии явилась вооруженная компания. Сали удивилась тому, кто за ней пришел. Скрестив руки на груди, она наблюдала за тем, как незваные гости ее окружали. Их предводитель вошел последним. «Вот, значит, как все закончилось. Могучий начальник обороны Незры рубит дрова и таскает воду для оседлых. Как ты меня отыскал?» «Совет Незры по-прежнему возглавляет людей, Сали. То, что от них осталось». Ариун, по правде говоря, выглядел скверно, как будто несколько дней не спал. Но в глазах у него блестела сталь. Он был готов убивать. «Ты знаешь, какие беды обрушила на наш народ?» Она кивнула. «Знаю». «Солдаты хватают тех, кто остался. Старых, больных, понятия не имевших о заговоре. Их пытают, допрашивают, убивают. Из-за тебя». «У меня болит сердце от скорби», — ответила Сали. «Но разве это не означает, что наш народ непременно нужно вырвать из-под гнета оседлых?» «Мы жили в мире!» — взревел Ариун. «Мы обрели спокойствие, порядок, даже процветание, хотя бы для некоторых!» «Не может быть ни мира, ни процветания для тех, кто принужден к рабскому труду!» 3/4! Ариун заходил по комнате. «Твой побег привел 3/4 нашего народа к гибели!» «Нет, если они вернутся в Травяное море!» Ариун снял с пояса большую дубину. «Их смерть будет на твоей совести!» Начальник обороны был грозным бойцом, особенно в тесной комнате и в сопровождении 10 стражей. Жребий брошен. Ариун подступил ближе. «Слушай, Сальменде, джунсы требуют твоего ареста. Так же, как жало был ценой, которую мне пришлось заплатить, чтобы наш народ получил право голоса, твоя жизнь станет ценой мира». Сали, не дрогнув, встретила его взгляд. «Те, кто ушел, не выживут без моей помощи. Ты сам сказал, и я за них отвечаю». «Ты пойдешь добровольно или нет?» — прошипела Риун. Сали решительно ответила. «На кону нечто большее, чем моя голова, Ариун. Подумай сам. Герой Тянди здесь, в этом городе. Необходимо найти следующего хана. Беглецы нуждаются в руководстве и защите. Незра может возродиться. Хватит прятаться. Нужно встать во весь рост». «Сдаться. Вот как ты можешь искупить свою вину перед теми, кто остался. Соглашайся по-хорошему». И Ариум потянулся за ее кнутом. Сали одной рукой схватила его за запястье, другой достала нож. «Я не буду служить оседлым и не сдамся в плен добровольно. Если ты обязан выдать меня джунцам, то отдашь им только мое тело. Моя душа обретет свободу!» Она обратила нож лезвием на себя. «Это придется сделать тебе, Ариун», — сказала Сали, наклоняясь к его уху. «Я тебя не виню». Ариун долго смотрел на нож. Он взял со своей большой мозолистой рукой за рукоятку и стиснул ее так сильно, что пальцы у него побелели. Рука у бывшего начальника обороны задрожала. Сали пристально смотрела в лицо Ариуна, ожидая смертельного удара. Прошла целая вечность. И тут тело Ариуна содрогнулось. Он издал мучительный, сдавленный крик, швырнул нож на пол, а потом выругался и заходил по комнате, потрясая кулаками. Сали и стражники стояли неподвижно. Глава совета Незры пинком опрокинул бочонок и, наконец, отчасти излив гнев, повернулся к Сали. «Обещай, что отведешь беглецов в Травяное море! Обещай, что будешь их защищать! Обещай, что Незра поднимется! Обещай мне все это!» «Клянусь звездами на небе, наследием моей крови, моим отцом Фаальсой и матерью Милиэной, клянусь неувядающей силой вечного хана и духом нашего народа!» — торжественно ответила Сали. «Беглецы увидят, как солнце встает над Травяным морем. Витые башни Незры поднимутся вновь. Наши люди обретут дом». Несколько мгновений Ариун молчал. Многочисленные морщины у него на лице постепенно разглаживались. Наконец он кивнул. «Нельзя предложить больше, чем человек имеет. Ты уж постарайся, Сальменде». Он обвел взглядом комнату. «Перебирайтесь в дом совета. Там вы будете под нашей защитой, а здесь настоящее болото. Вы подцепите лихорадку». Сали потрясенно наблюдала, как стражи совета один за другим уходят. «Что дальше, Ариун?» «А что еще можно сделать? Джунсы требуют возмещения ущерба от тех, кто остался. Придется платить». «Это лишнее», — начала Сали. Ариун перебил ее, шагнув к двери. «Не трать слов. Что сделано, то сделано. Если наши пути еще пересекутся, забери жало в этой паршивой шавке Цюаньса и отдай его моей семье».